Глава 19. Это был тот неудобный момент, когда в команде нет ни одного человека, способного взять ситуацию в свои руки. Наца не владела магией, да к тому же была, так сказать, вне социума. То же самое касалось и Ганлы, которая и до порабощения не была магом. Ну и я. Я был магом огня нулевого ранга. Поскольку поблизости ничего не горело, я даже в скульптурке поиграться не мог. Что нам оставалось? Мы сидели на холме и ждали, пока где-то под землей, под академией проснутся Милаерим и Талли. Хватятся меня, начнут бегать, суетиться, думать, и, может быть, кому-нибудь из них придет в голову... «Должны сообразить», — сказала Наца. «Ты пропал, печать пропала, значит, вышел через какой-то из недавних ходов. Проследят наверняка обычный маршрут Милаерима из академии до дома, ну и этот. Главное, чтоб лысый не очнулся». Говоря, она стучала зубами и ежилась. Бутылку мы опустошили и выбросили еще по дороге. И большая часть пойла досталась мне. Поэтому меня утренний холодок не беспокоил. Ганла превосходно себя чувствовала в плаще. А вот Наца в своем истерзанном наряде была все равно, что голая. К тому же тут у реки на равнине ветер дул довольно сильный. Выпитое сделало меня каким-то невероятно отважным. Взвесив все «за» и «против», я сел рядом с Нацией и приобнял ее за плечи. Она дернулась, посмотрела на меня. «Холодно», — сказал я и попытался содрогнуться для достоверности. Несколько секунд Нация боролась с собой, но потом, видимо, плюнула на все и расслабилась. Даже прижалась теснее. Так мы и сидели, будто романтические влюбленные, любующиеся восходом солнца над рекой. Солнце, правда, всходило с другой стороны, но нас это не расстраивало. Наца слишком хорошо наполучала, чтобы беспокоиться о таких вещах. А я, по сути, впервые в жизни обнимал девушку, не находящуюся со мной в кровном родстве. Ну, пока не находящуюся. Воспоминание о грядущем ритуале опять заставило меня поморщиться. Смогу ли я? Решусь ли? Я заставил себя думать о сестре, которая тоже ни в чем не повинна, и которая сейчас горит, буквально, в аду. Наца меня вдруг удивила. Казалось, она дословно прочитала мои мысли, потому что сказала вот что. «Не знаю, что вам наговорил Милаерим, но души в огне не страдают. Собственно, душа любого мага или жертвы после смерти растворяется в той или иной стихии. Просто в течение года дух еще существует как личность, а потом растворяется. Становится водой, огнем, землей или воздухом. Это она к тому, — подумал я, — чтобы я не беспокоился насчет своей сестры. Это я к тому, — сказала Наца, — чтобы вы не переживали насчет меня». Я промолчал. Понятия не имел, что следует говорить, когда обнимаешь прекрасную и смертоносную рабыню, которая только что разрешила себя убить. К такому меня жизнь не готовила. Пока я размышлял над достойным ответом, голова Наца опустилась мне на плечо. А еще через несколько минут сморила и меня. «Меня сейчас вырвет!» — вплелся в шум реки металлический голос. Я разлепил глаза и увидел возвышающуюся надо мной Талли. Вернее, над нами, потому что мы с Наца так и сидели в обнимку. «Ах!» — зевнул я. «А мы как раз тебя жда...» Талли не дала мне договорить, ударив ногой в лоб. Каблук больно припечатал, и я упал на спину. В следующий миг взвелась Наца. У нее в руках сверкнул меч, и Талли попятилась. «Эй!» — крикнула она. «Морти, уйми свою рабыню!» «Да с чего бы это?» — огрызнулся я. «Да с того! Ты знаешь, что я была права!» «Права? Что это за правота такая, бить ногами по лицу людей? Тем более людей, с которыми живешь, и от которых зависит все твое будущее!» Невооруженным глазом было видно, как Талли корежит. Наца стояла неподвижно, как статуя, и лезвие меча, отражавшее свет восходящего солнца, не дрожало. «Ладно», — Талли подняла руки. «Я прошу прощения. Это было грубо с моей стороны. Но огонь тебе испепели, Морти! Ты можешь представить, как нас напугал?» «Ну чего вы беспокоились?» — проворчал я, поднимаясь на ноги и разыскивая взглядом Ганлу, которая неприметно дрыхла неподалеку, завернувшись в мой плащ. «Ну а как же иначе?» — всплеснула руками Талли. «Ну ты подумай сам! Ну что было бы, если б мы тебя потеряли?» Я покосился на нее. «Издевается, что ли?» «Вы бы тогда огорчились?» — осторожно спросил я. «Огорчились! Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Даже за 100 тысяч солсов?» «Даже за 100 тысяч солсов!» «Значит, я так дорого стою?» «А можно мне тогда часть этой суммы получить на руки? Наца нужна новая одежда». «Ну, конечно». Талли сунула руки в карманы и тут же вытащила их обратно, показывая мне два средних пальца. «Хватит столько или еще накинуть?» «Да, понятно, момент был выбран не из лучших. Я все-таки накосячил. Надо немного выждать, сделать что-нибудь полезное. Может, полы дома помыть или типа того?» И тут вдруг меня пронзила крайне веселая мысль. «А ведь если я просто возьму и свалю, милые Рим и Талли действительно окажутся в непростой ситуации. Убить меня тогда они не смогут, чтобы начать все заново с другим кандидатом. А силу огня я уволоку с собой и в себе. И чего от меня можно будет ждать дальше, большая загадка, даже для меня самого. Более того, взяв с собой Наца, я наверняка сумею найти и крышу над головой, и кусок хлеба. Она-то явно в этом мире превосходно ориентируется и не даст пропасть ни себе, ни хозяину. Получается, что я каким-то странным образом свободен». «Чего ты лыбишься?» – проскрежетала Талли. «А это еще кто? Морт, ты издеваешься? Ты хотел приволочь в дом чужую рабыню?» Ганла как раз проснулась и сейчас сидела, протирая глаза кулаками. Наца, поняв, что бить или тем более убивать меня пока никто не собирается, вернула меч в ножны за спиной. «Да», — сказал я, — «и ты мне в этом поможешь. Мне нужен милый Рим, чтобы снять с нее ошейник, и надо действовать как можно скорее». Я подошел к Ганле и помог ей подняться на ноги. «Это исключено», — заявила Талли. «Ну тогда и ваше восстание огня исключено», — ответил я. «Наца, идем в город. Денег хватит на гостиницу?» «На сутки хватит», — тут же подхватила Наца. «На самую дешевую. Но вечером я могу заработать на ярмарке, бросая ножи в цель с закрытыми глазами». Я шагнул в сторону города. «Стоять!» — взвизгнула Талли, и вдруг я врос в землю по колено. Я дернулся и чуть было не упал вперед, сломав обе ноги. Наца оказалась рядом и придержала меня. Меч ее опять был обнажен, но она не спешила нападать. Понимала, что шансы одолеть мага земли в битве на земле невелики. Ганла ахнула и что-то забормотала. Я не прислушивался. Я смотрел на Талли, а Талли смотрела на меня. «А как же твоя сестра?» – процедила она сквозь зубы. «Так вот возьмешь и плюнешь?» «Не плюну, но смирюсь». «Из-за какой-то поганой рабыни?» «Это принцип». «Откуда у тебя взялись принципы, слизняк?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Наверное, от огня. Огонь должен играть на нашей стороне». Следующую фразу я произнес будто не своим голосом. Что-то внутри меня поднялось, расправило пылающие крылья и проговорило. «Огонь тебе что-то должен? Ты уверена?» Я отчетливо различил в своем голосе женственные интонации. Сперва было испугался, что половое созревание пошло куда-то не в ту степь. Потом вспомнил статую огненной девы и успокоился. «Ты можешь запереть огонь, ты можешь научиться готовить на огне, но тебе никогда не завладеть огнем!» — прикрикнул я все тем же странным голосом. И Талли сломалась. Она махнула рукой, и земля будто вытолкнула меня наружу. «Ладно, это, конечно, вообще за гранью, но...» «Ладно!» — пробормотала Талли, открывая проход в холме. Милый Рим, который поджидал нас у противоположного конца тоннеля, бить меня не стал. Орать тоже. Однако одного его взгляда хватило мне, чтобы понять, последствия будут. «Дядя, эти двое идиотов украли рабыню у Герлима и хотят снять с нее ошейник», — наябедничала Талли. На лице у Милой Рима не дрогнул ни один мускул. «Ты просишь меня об этой услуге, Мортогар?» — тихо спросил он. Я кивнул. «Хорошо, я окажу услугу». «Талена, проведи девушку в святилище и приготовься. Ритуал проведешь ты». «Я?» — изумилась Талли. «Ты. Тебе тоже нужно учиться. И быстрее. Меня уже вызывают в ректорат, там опять какие-то неприятности с болотами. Мортогар, иди к себе в комнату. И забери рабыню. Ваше участие не потребуется». Итак, мы с Наца оказались вдвоем в моей комнате. Теперь уже, наверное, нашей комнате. Не задумываясь, уселись на одну кровать, мою, и сидели, ожидая вестей. «Наверное, это не очень сложный ритуал», — сказал я, не выдержав молчания. «Раз уж милый Рим доверил Талли...» «Ага», — вздохнула Наца и потрогала собственный ошейник. Меня больно кольнула совесть. «Я ведь мог бы попросить и Наца освободить». «Мог бы, но не просил. Врал себе, что боюсь, она все же убийца. Врал себе, что милый Рим не согласится, она все же убийца. Врал себе, что в этом нет смысла. Она все же должна будет стать жертвой вместо моей сестры. На самом же деле, мне было страшно ее потерять. Я чувствовал себя не то как парень, с которым согласилась сходить на свидание самая красивая девушка города, не то как мальчишка, которому попал в руки крутой навороченный робот на пульте управления. Ненавидел себя, но понимал, что не могу решиться дать Наце свободу. «Меня нельзя освобождать», — сказала вдруг Наце. «Если снять ошейник, за мной придут из ордена, а если они придут, они свое возьмут». «Откуда ты постоянно знаешь, что я думаю?» – удивился я. Наца пожала плечами. «Я убийца. Мне положено разбираться в людях». Потом, помявшись, она спросила, чуть покраснев. «Хозяин, вы согласитесь считать этот меч своей собственностью?» «А?» – озадачился я. «Рабам не полагается собственности. Если меч попытаются отобрать, я не имею права даже защищаться. Но если вы назовете его своим...» «Конечно, он мой!» заявил я, сообразив, наконец, что к чему. «Не вздумай никому отдавать и держи при себе». «Спасибо, хозяин», — просияла Наца. Послышались шаги. В проеме появилась побледневшая Талли. Она бросила на пол разорванный обугленный ошейник. Потом махнула рукой, и в комнату вошла Ганла, протягивая мой плащ. На ней была какая-то длинная заплатанная рубаха длиной до колен. Может, обноски Милоирима. «Спасибо», — пропищала она. «Спасибо вам большое, великий маг!» Талли при этом фыркнула, но промолчала. Я встал, забрал у Ганлы плащ и улыбнулся. «Меня-то особо не за что благодарить. Без нее, — указал я на Наца, — я бы тебя и не нашел. Ее благодари!» Лицо Ганлы вытянулось. «Но ведь она же рабыня!» Мы с Ганлой долго смотрели в глаза друг другу. Потом она, видимо, сообразила, что пауза становится неудобной, и отвела взгляд. «Я всегда буду помнить вашу доброту, господин», — пробормотала она. «Размечталась. Ничего она помнить не будет», — заявила Талли. «У тебя в голове отсроченное заклинание, поняла? Сейчас я вытащу тебя наружу, и ты пойдешь домой. Но по дороге тебя скрутит и из памяти выжжет последние сутки. Потом сама будешь решать, что тебе со своей жизнью делать. Хочешь опять в рабство, хочешь домой. Попрощались? Вот и миленько. Пошли». И Талли за руку выволокла девчонку из комнаты. Я повернулся к Наце и виновато развел руками. Наца грустно улыбнулась и пожала плечами. «Мы сделали, что могли. Глупо было бы надеяться изменить мир, спалив одну халупу с кучкой негодяев».